Здравствуйте. Я Вячеслав Мальцев. Сегодня я обращаюсь к мусульманам. И не только мусульманам России, но и тем мусульманам, которые жили в России, а сейчас вынуждены жить во многих странах мира, разрозненные, разбросанные по всему миру, не имеющие родины. У нас с вами общий враг. Это путинская диктатура. Это путинский режим. Этот враг очень злобный, коварный, беспощадный. И я прошу вашей помощи и вашей солидарности в борьбе с этим врагом. Путин страшен не только тем, что ввязал нас в тысячелетнюю войну между суннитами и шиитами. Хотя это совершенно невообразимый грех, это совершенно чудовищное преступление. Люди разбирались между собой тысячи лет. Россия и русские люди находились всегда в такой ситуации, что могли помогать гуманитарные темы другим и особенно не вмешивались в эти проблемы. Сейчас Путин выступил в Сирии на стороне шиитского меньшинства. Это в том случай, когда в России 20 миллионов суннитов. 20 миллионов суннитов, а путинская авиация бомбит суннитов в Сирии, бомбит детей, бомбит стариков, бомбит мирных граждан. Мы это все знаем, мы это видим. И, конечно, за это преступление должно последовать наказание. И, конечно, мы не хотим участвовать в этом преступлении. Говоря «мы», я имею в виду русский народ. Гибнет мирное население не только в Сирии. Гибнут мирные люди на Украине. И это тоже элемент путинщины. И туда Путин посылал мусульман воевать на Украину из Чечни. И много преступлений совершил он против мусульман и против народов Кавказа. И в этих преступлениях мы не хотим участвовать. И говорим народу Кавказа, что вы свободные люди, и мы свободные люди. Принимайте участие в освобождении от путинщины, и мы все будем вместе свободны. Вы будете сами принимать решение, как вам жить. Мы полностью возлагаем вину за гибель русских людей, ну и не только русских, на самолете Кагалым-Авиа, который взорвали над Синайским полуостровом. Если Путин не ввязался бы в эту войну, никакого бы взрыва не было. Мы прекратим все путинские войны немедленно. Почему? Потому что мы не хотим в дальнейшем нести ответственность за это безобразие. Мы видим сейчас, что мусульман сажают в тюрьмы за различные интерпретации веры. То есть есть какие-то специальные путинские, да, мусульмане, которые знают, как правильно молиться Богу. И мы видим, в общем-то, это беспардонно, прямо по телевизору, как показывают убитого человека где-то в Дагестане. Говорят, что этот человек является там каким-то террористом, экстремистом, и что он бился до последнего, он лежит весь в крови, в грязи, а в руках у него чистенький пистолет Макарова, поставленный на предохранитель. Как будто бы он воевал, отстреливался, потом вытер, после того, как его убили, этот пистолет и поставил на предохранитель. То есть люди, которые вот эту ложь нам преподают через средства массовой информации, они даже нисколько не заботятся о правдивости. Им не нужна правдивость. Их пропаганда основана на унижении человека, на разобщении разных народов, на том, чтобы показать, что все мусульмане террористы, там злодеи и так далее. Вот я сегодня обращаюсь конкретно к дагестанцам, к ингушам, обращаюсь к карачаю-черкесии, обращаюсь к карачаевцам, к черкесам, конечно, обращаюсь к другим народам Кавказа. Вы сами должны решать свою судьбу. Не надо ждать, когда кто-то из Москвы назначит вам очередного генерала, который будет распределять, как обворовывать ваши страны, как обворовывать ваши народы. Поэтому мы сейчас все вместе освободимся от путинщины. И в рамках действующей конституции вы сами будете принимать решение, кто у вас, так сказать, главный. Да? А чеченцам, я считаю, что мы должны дать полное право решить свою судьбу самим. Чтобы ни один русский солдат больше не появился на чеченской земле и чтобы кровь там больше не лилась. Я обращаюсь к татарам и башкирам. Вы очень такие крепкие народы, всегда были авангардом всех народных восстаний в России. И сейчас я вас прошу быть в первых рядах. Еще я обращаюсь к мусульманам, которые не имеют российского гражданства, которые находятся в совершенно унизительных условиях. Помогайте нам 5 ноября. Помогайте нам установить конституционный режим на территории Российской Федерации. И я обещаю, что вы получите российское гражданство мгновенно и незамедлительно. Все те, кто будет помогать. И получите благоустроенное жилье, получите квартиры в тех регионах, где вы вышли помогать людям, которые будут протестовать 5-11 и которые будут устанавливать конституционный строй на территории Российской Федерации. Спасибо, что вы слушаете меня. Передавайте всем вашим товарищам, всем вашим соплеменникам, всем вашим единоверцам. Мы друзья, мы братья, у нас общее будущее. До свидания.